а из распухшей губы сочилась кровь. «Сашка, просыпайся!» Потрясла я его за плечо. «Ты в порядке? Ты слышишь меня?» «В порядке», — промычал Сашка, открывая глаза. «Да не переживай, поправится твой муженек», — послышался за спиной голос похитителя. «Ничего с ним не случится. Он у тебя здоровый, как бык. Ты зачем его так раскормила? Такого в самый раз на мясо зарубить. Можно нормальные бабки получить». «Надо будет, зарубим», — машинально ответила я, глядя на Сашку. Мужчина достал ключ и стал снимать наручники. «У тебя замечательная жена», — сказал он. «Ты и мизинца ее не стоишь. Тебе повезло, сутенер. Я слишком гуманно с тобой поступил. Даже не знаю, что это на меня накатило. Ты заслуживаешь куда более жестокого наказания. Твоя жена вернула мне 50 000 долларов. За полгода я не взял с тебя ни процента. Благодари, сволочь, жену и целуй ей ноги». Освободившись от наручников, Сашка стал растирать отекшие руки и ноги. Я с любопытством наблюдала за ним. «Давай, шевелись, говнюк!» — поторопил Сашку похититель. «Сам бы полежал с мое, я бы на тебя посмотрел, как ты вскочил!» — огрызнулся мой муж. «Я друзей на деньги не кидаю, поэтому мне на твоем месте не бывать», — усмехнулся мужчина. Я насторожилась. Сашка явно тянул время. Вне всякого сомнения в голове его созрел какой-то план. Подсев ко мне, он быстро сунул руку в карман моего пиджака. «Пистолет! Ну, конечно же! Я ведь сама говорила ему о том, что эта штуковина всегда будет со мной». Все произошло в считанные секунды. Выхватив пистолет, Сашка навскидку выстрелил в похитителя. Мужчина упал, как подкошенный. Пуля пробила ему голову в миллиметре от виска. «Сдох, падла! Здорово я его замочил!» «Довольно», — сказал Сашка. «С такого расстояния попал точно в цель».